Глава третья. Император продолжал меня удивлять. Сначала идея с термами, затем детская, а сегодня на празднике для детей показывает фокусы. Ладно, это были не фокусы, а магические трюки драконьим пламенем. Когда я впервые это увидела, чуть не схватилась за сердце. Схватилась бы за огнетушитель, но их здесь не было. В отличие от меня, дети на предложение показать драконью магию пришли в лютейший восторг. Да не просто драконью, а самого императора. Восторг вылился в счастливый визг, который тут же затих, стоило пламени разгореться в руках супруга. Огненные фигуры, шары, кубики, лавуальские кролики и даже драконы рождались на ладонях императора под общий детский вздох. Гирлянды уплывали к потолку, кружились вокруг большой лохматой ели, которую установили в центре бального зала. Беркинсон действительно постарался, мне даже не к чему было придраться. Зал невероятно красиво украсили игрушками, сосновыми ветками, от которых в воздухе распространялся чарующий аромат хвойного леса. Столы с закусками ломились от угощений, вдоль стен стояли диванчики, чтобы уставшие от переизбытка эмоций дети могли отдохнуть, а малыши даже немного вздремнуть. Для тех, кому места на диванчиках не досталось, раскидали большие подушки на полу, которые ребята постарше использовали для просмотра огненного шоу, устроенного моим мужем. Натаниэль улыбнулся, когда малыши в очередной раз ахнули и зааплодировали. Шарики взвелись под самый потолок и взорвались там праздничным салютом, осыпавшимся иллюзорными искорками. «Вы только посмотрите!» Увлечённая представлением, я не заметила, как ко мне подошла маркиза Домей. Никогда бы не подумала, что наш император сможет стать прекрасным отцом. Он прекрасный командующий, стратег, воин, но... отец? Теперь вынуждена признать свою ошибку. «Почему?» «Почему признать?» Сдернула она изящные каштановые брови. Это всегда проще, чем корчить из себя святую и поглаживать эго. Все ошибаются, это единственный путь к развитию. Я усмехнулась, ничего не могла с собой поделать, но маркиза с каждой нашей встречей нравилась мне все больше и больше. И почему Альви ее не любила? По-моему, Констанс была единственной по-настоящему искренней девушкой при императорском дворе. «Почему вы сомневались в родительских качествах императора?» — уточнила я. «Может, потому что мы обычно относимся к своим детям так, как наши родители относились к нам?» — объяснила Констанс, всматриваясь в толпу детей. А бывший император предпочитал завоевывать чужие земли вместо того, чтобы попытаться завоевать любовь своих близких, как, впрочем, и мой супруг. Я проследила за ее взглядом и увидела сидевшего на подушках Ветра, ее 8-летнего сына. Я успела познакомиться с ним еще на склоне, когда маркиза взяла его с собой, узнав, что Марк создал лыжи и для детей. В отличие от взрослых, малыши, драконы, дети военных и аристократов, прибывшие в Лавуаль вместе с родителями, схватывали на лету, хотя мы и поставили ограничение от 7 лет, чем безумно расстроили Пита. Поэтому Сигурд остался инструктором для взрослых, а вот Дастин переквалифицировался в детского. Учитывая, что у него самого было 5 младших братьев, парень легко справлялся с этой работой. Конечно, у детей была скорее ходьба на лыжах, до склонов их никто не допускал, но мы брались обучать любого ребенка, будь это наследник дракона, деревенский малыш или воспитанник сиротского приюта. На снегу вся классовая принадлежность стиралась, заменяясь общими попытками освоить эти ваши лыжи. На детский бал мы тоже пригласили всех, и все неожиданно пришли. Маркиз, отец Ветра, видимо, занимал достаточно высокий пост и был приближен к императору, потому что я заметила, что этот мальчик с кучерявыми вихрами и задорными голубыми глазами своеобразный лидер среди наследников знати. К его мнению прислушивались даже дети постарше, но при этом в нем не было чванливости, высокомерия, и это натолкнуло на мысль, что воспитывала его мать, а не отец. «Ваш супруг не показывал фокусы сыну?» — поинтересовалась я у маркизы. «Скорее хотел, чтобы сын показывал фокусы», — помрачнела Констанс. «Муж равнялся на воспитательные методы нашего императора. Даже устраивал с сыном шуточные, как он их называл, бои. К счастью, тогда ветра был мал для настоящего спарринга со взрослым драконом». «Ужас какой! Отец Натаниэля тоже так делал?» — вырвалось у меня. «Нормальная практика для драконов — натаскивать драконят с детства. Но бывший император серьезно перегибал. А мать? Будет ли мать принимать участие в воспитании наследника, решает отец. Или, как в моем случае, судьба. Маркиза Домей стала для меня не просто интересной собеседницей, она еще и была живым воплощением того, что жизнь после статуса искры существует. Супруг Констанс погиб, и без подпитки драконьим пламенем искра постепенно ушла из ее тела, только цвет волос и глаз остался навсегда измененным, как напоминание о браке с драконом. Нашему императору явно не хватало материнской любви. Возможно, при воспитании своего наследника он захочет исправить ошибки отца. «Сомневаюсь, что он захочет, чтобы я участвовала в воспитании нашего ребенка. Озвучила я свой главный страх, чем вызвала тихий смех у маркизы. «Дорогая, вы оказались гораздо умнее, чем я считала раньше. Так не глупите сейчас. Император ради вас переехал в Лавуаль, сделал подземный тоннель, забрал с собой только самых преданных придворных, еще и праздники для детей устраивает. Она обвела руками зал, который действительно был похож на сказку. Если захотите, он будет есть из ваших рук». «Преданных придворных?» — шокированно переспросила я. У меня в голове не укладывались слова маркизы. «А вы не заметили?» — хмыкнула Домей. «Здесь только самые надежные драконы и люди. Он позаботился о том, чтобы вам никто не навредил даже злым словом, не говоря уже о деле». Я как раз поймала улыбку императора, адресованную мне, и мое сердце зашлось в быстром танце. Если я и удивлялась, почему в Лавуаль не приехала Анаста, то сейчас все встало на свои места. Не только Анаста, сюда вообще многие не добрались, и все благодаря супругу. Он оградил меня и ребенка от всех недоброжелателей и стрессообразователей. Я бы солгала, если сказала, что мне это неприятно. Альви на моем месте растаяла бы, а я... Еще немного, и я решу, что вы хотите убедить меня, что брак с драконом — это лучшее, что может случиться с женщиной, — хмыкнула я. На что Констанс закатила глаза и театрально прижала изящную ладонь к груди. «Даже в мыслях такого не было, Ара Эрхальд. Лично я в это больше не полезу. Хватило одного раза. Мне моя свобода милее даже самой сказочной любви. Но я, как подданная Вейсмейстрии, более чем заинтересована в правлении сильной и мудрой императрицы». «И много вас заинтересованных?» «Больше, чем вы можете себе представить», — многообещающе улыбнулась маркиза. «Вы превратили место для ссылки в небесный уголок. Вообразите только, сколько вы сможете сделать для целой империи». «Этой женщине снова удалось меня шокировать». «Я не собираюсь править», — покачала я головой, придя в себя. «А поздно уже. Вы носите под сердцем наследника императора. Кто, если не вы? Не собирайтесь же вы отдавать трон своей сестре».